но рассматривать их долго мне не дали. Шаман молча и совсем неожиданно швырнул меня большой костяной иглой с поперечными насечками, я только и успел, что вздрогнуть да ругнуться сквозь зубы. Все с таким же лениво-брезгливым выражением на морде он прошел внутрь ниши и, не обращая никакого внимания на сидельцев, стал совершать какие-то действия возле массивного каменного болванчика сантиметров 50 высотой. Грубые, скупые черты только едва обозначали рот, нос, коротенькие ручки. Шеи нет, как и многих других деталей. Зато два глаза, большие кабошоны из чего-то полудрагоценного и красноватого, выпуклые, подсвеченные внутренним светом, как живые. Пошептав, помахав руками, обтерев с иглы мою кровь об идола и дождавшись, когда его глаза слегка пыхнут, он удовлетворенно вернулся ко мне. «Рука дай!» – протянул, хотя ничего хорошего не ждал. Шаман достал из кожаного мешочка медный амулет непонятной формы и провел над оковами. Щелк, и, раскрывшись, они упали на пол пещеры. Нехотя, со скрипом наклонясь, он проделал то же самое и с ножными. Магия и тетиво. Один из хоп тут же подскочил и прибрал кандалы в сундук. «Господи, ну наконец-то!» – мысленно выдохнул я, растирая запястье. «Моя делай все!» Важно оповестил шаман Сюсюна. «Отдыхай, жри еду, твоя делай своя». И, не дожидаясь ответа, шустро зашагал туда, откуда пришли. За ним отправились старшие воины и плеватель. Видно, после шаманства я совсем стал безопасен, как червяк. Ну, так я и проводил взглядом компашку, быстро свалившую в проход. «Чучун», сунул мне под ребра маслом Сюсюн. «Моя смотри, слушай, пришлось отвлечься. Твоя тут живи, работа работай, руби камень». Они, жирный утырок ткнул дубинкой в молчаливых разумных, твоя все говори, как, куда, за надо. Твоя мало-мало плоха вела, Сюсюн показал на котлы с хавкой, сегодня не жрать, жрать завтра. Он постучал пальцем по губам как бы в раздумье, может, не знай, как мой захоти, хы-хы-хы, ы-ы-ха, это я весельчака за жирную глотку прихватил, ну, и под ребра легонько кулаком сунул. У меня еще при первом приближении к котлам слюна во рту литрами скапливалась. Живот бурчал, предупреждая, что желудок сам себя уже переваривает. А этот мне пост решил устроить, очень несвоевременно и опрометчиво. «Ты кто такой?» Склонившись, гаркнул я в разом побледневшую рожу во все модифицированное горло. Сюсюн, бедняга, судорожно дергался у меня в захвате и нервно суетил пальчиками на груди, спеша нащупать спасительный амулет. «Да разве ж в такой куче весюлик сразу найдешь? Я великий господин Мо. Кто ты такой?» Молодой и неопытный воин Хоба было дернулся на помощь. «Стоять!» Грохнул я на всю пещеру, а шеха загуляла. Он и стал как вкопанный. «Сидеть!» Хоба так и сел, с выкатившимися глазами и выражением ужаса на сбледнувшей моське. «Вот что делает правильная команда, отданная в нужный момент и с нужной интонацией. Копье положь!» Воин отбросил его с готовностью, словно это была ядовитая змея. «Если дернешься, я тебе его взад засуну. Полностью. Понял?» Хоба энергично затряс головой. «Я сказал, понял. Поняла, поняла, великий господина!» Еще быстрее закивал воин. «Сиди, не отсвечивай!» Сюсюн, хрипя и дергаясь, наконец-то уцепил нужный амулет и сжал его со всей силы. Целый сноп искр с шипением вырвался из-под ошейника. Со стороны, наверное, зрелище еще то, могло бы показаться, что вот-вот голова отгорит. Но вот только не про меня такая история. Спецэффекты есть, а толку нет. Ты плесень, пыль под моя нога. Я твой рожа глодал, твой дом труба шатал. Чучун, чмыш позорный, жирный жаба. Сюсюн в полном ужасе все давил и давил на амулет, осыпая меня электроразрядами. Губы тряслись, под градом тек по жирным щекам, а я только чуть крепче сжимал его шею. «Дай сюда!» Я вырвал амулет из его ослабевших пальцев. Даже без всякой магии мне хватило сил сдавить резную костяшку так, что она хрупнула на несколько частей. Я окинул взглядом окружающее. Воин сидит и практически не дышит, глядя на меня, словно кролик на удава. Хоп залегли за телегой и прикрыли голову руками. Сюсюн что-то сипит придушенно и фактически висит у меня в руке. Сидельцы застыли с чуть ли не открытыми ртами и округлившимися глазами. «Я великий господин Мо, могучий маг и воин, победивший орду Куккика. Я убил его, его воинов, его шаманов и расколол Магашар. Всех убил, один остался. Я самый ценный пленный великого вождя Хруунга. Одно мое слово и он придет говорить со мной. Я вперил взгляд в переносицу трясущегося и судорожно плямкающего губами Сюсюна. Я тебе твою дубинку в жопу по самую рукоять засуну и заставлю гопака плясать, если ты еще хоть раз в мою сторону посмотришь. Десятой дорогой обходи меня, как только вспомнишь, бзди от страху и радости, ибо сегодня тебе сказочно повезло живым остаться. Понимай, он судорожно затряс головой, не слышу, слегка приотпуская сдавленное горло, гаркнул я ему прямо в выпученные глаза и для лучшего контакта еще разок сунул под ребра. Понимай, просипел тот еле-еле, что ты там пискнул, повтори, понимай, понимай, великий господин Амо, вот, хороший чучун, а это тебе для лучшего запоминания. Мой лоб со всего размаху встретился с его лбом, мой оказался крепче, я разжал пальцы, и бесчувственная тушка повалилась мне под ноги. Прям на душе легче стало. Воин Хоба даже руками рот закрыл, чтобы не закричать и не привлечь излишнего внимания такого ужасного меня. Нессы, военный, я весело ему подмигнул, оклемается твой фулюль. Завтра. Может быть. Хе-хе. Так, посмотрим, что нам добрый и щедрый Сюсюн подарит, пробормотал я. Присел над телом и стал внимательно обследовать его на предмет нужного. Обоюдоострый медный кинжал, укрепленный, как я понимаю, в качественных кожаных ножнах. Беру мешочек с медными монетками, в пару десятков. Размер и толщина с советский полтинник. Очень качественная чеканка. С двух сторон сам великий Хруунг. Скромно так, со вкусом. На монете присутствует гурт. Еще не видел таких. Явно местная работа. И умельцы совсем не косорукие. Да, заберу на всякий случай. В этом мешочке какая-то сушеная трава, запах и вид как у табака. Табак, ГМ, потом разберемся. Тут хрень непонятная, тут какие-то нити, сваленные в комок. О, огниво и кресало, возьму. Пошарил на шее. Бусы, висюльки, непонятные амулеты, от которых, скорее всего, будет ноль толку. Вот это. Вдруг раздался звонкий голос. Это возьми. Я обернулся. Вся пятерка стояла совсем рядом и жадно наблюдала, как я обношу почтенного Сюсюна. Молоденькая, вся такая няшная, несмотря на не лучшее состояние девушка-кошка. Урожденная Мия, наверное, если ее отмыть, то она станет как Люси, такая же белоснежная. Сейчас она, правда, больше светло-серая. А может, тут и освещение роль свою играет. Одета очень скромно, в короткую юбочку на крутых бедрах и чисто символический топик из грубой дерюшки на аккуратных грудках. Очень секси, однако. Тьфу ты, куда меня понесло? Кошечка требовательно указывала куда-то в пучок украшений на груди фулюля. Что? Вот, зеленый камушек на веревочке. И что это? Не знаешь? Ее большие, нежно-фиолетовые, слегка раскосые глаза удивленно уставились на меня. Без понятия. Лечебный камень. Она закусила пухлую нижнюю губку небольшими остренькими клычками. Очень надо. Я быстро сдернул камушек с шеи Сюсюна и протянул ей. Забирай. Мия прижала кулачки к груди и неуверенно покачала головой. Ее пушистый хвост нервно подергивался и бил по ногам. Вот что еще за закидоны. Ну, красотка, бери. Я все равно в этом не понимаю. И она взяла. Тихо поблагодарив и шустро припрятав камушек в большую копну волос, из которых кокетливо выглядывали пушистые ушки, я окинул остальных внимательным взглядом. А раз, баклажаново-сине-фиолетовый гигант за 2 метра, прилично схуднувший, но все еще внушающий могутностью. Оба Мия и подгорный крендель щеголяли в повязках, больше похожих на памперсы, и только на нем были широкие штаны а-ля бермуды, но тоже подпоясанные хлипкой веревочкой. Я прикинул и сдернул ремень с Сюсюна, вместе со всеми мешочками и сумочками. Потом разберемся, что и куда. По длине он даже мне с запасом, а богатырю РС как раз будет. Бро, не побрезгуй. Протянул я ему, а сам, глухо пророкотал он, благодарно наклонив голову. А я тоже. Подмигнул ему в ответ. Эй, крикнул я бойцу, сидевшему тише мыши. Сюда иди. Тот не стал испытывать моего терпения и быстро подскочил. Внимай мне. Ты храбро сражался за своего фулюля, но я дал тебе по голове, ты упал и отключился. Потому что я великий воин, а ты всего лишь новобранец Хоба, чмыш позорный и далюаклюй. Понял? Ага, ага, охотно согласился он. А я, такой гадкий, ограбил и тебя, и твоего командира. Ибо если только его, то почему и не тебя? Правильно? Ага, ага. С гораздо меньшим энтузиазмом покивал Хоба. Снимай пояс. Я окинул взглядом остальных мужиков. Оба Мия не подходит, а вот подгорный. По комплекции самое оно. И штаны тоже. Пояс из неплохой кожи с небольшим костяным ножом взял себе. «Так, народ», подгоняя под себя обновку, спросил я всех сразу, «что за хрень с моей кровью делал шаман?» «Дал запомнить тебя сторожевому духу», ответил черный мя, «и не сможешь уйти от него дальше 50 шагов, ошейник задушит». «ГМ, точно, проверено», мрачно кивнул мя, «неоднократно, значит, свалить не смогу, увы, нет, а снять ошейник, разбить идола, тем, что у нас есть», он показал пустые руки, «не выйдет, защита, значит, план, то, что они говорят так, как есть». Я поверил сразу, не похоже эта компания на терпил, видно, что пробовали разные варианты соскочить, ладно, посидим вместе пока, наденешь, я протянул довольно качественные кожаные штаны под горному человечку, глядя ему прямо в большие, глубоко темно-синие, без белков, глаза. Он вообще был странным существом, маленький, не больше 1,50 м, очень субтильный, тонкий в кости и покрытый густой короткой шерсткой, розовой, слегка фосфорисцирующей розовой шерсткой, мля, убиться о стену от такого гламура. К большим глазам с тяжелыми кожистыми веками на довольно плоском лице прилагался нос картошкой и широкий рот с узкими губами. По бокам два уха, чуть ли не как у чебурашки, да что там, как есть розовый чебуратор. Длинные ступни у него единственного были обмотаны потрепанными кусками ткани. Длинные ладони с узловатыми пальцами. Руки висят ниже колен. Больше всего он мне напоминал странного зверька, долгопят привидение. Был такой, еще во времена моего детства редкий, занесен в Красную книгу. Сейчас, наверное, уже исчез совсем, как и многие другие виды. Короче, представитель подгорного народа даже не близок к легендарным гномам. Но как я знал, субтильность и малый рост не имели ничего общего со слабостью. Крепкие, выносливые и сильные были ребятки. Им бугры мышц ни к чему, другая биология. Это как, к примеру, лапа орла. Она сама даже тоньше человеческой руки, пальцы, в целом, сопоставимы по толщине, а сила сжатия доходит до 50 атмосфер. У меня магическая рука тиски начинала с меньшего, так что в этом хрупком теле есть немало сюрпризов. Но, сука, розовый цвет, это что-то, наденешь? Он некоторое время молча смотрел на меня ничего не выражающим взглядом. Давай, басом, совершенно неожиданным для такого тела, буркнул подгорный чел. Безрукавку берем, обратился я сразу ко всем. Берем, отозвался совершенно черный мя, как раз к руку и отдадим. Снимай, кинул я бойцу. Этого раздеваем, указал на сюсюна. Фу, мерзкий. Подала голос кошечка. Да, согласился я, свинья свиньей, да еще и обоссался, кажется, с перепугу. Копье давай, я указал бойцу на валявшееся оружие. Возьму, пригодится. Великая господина Мо, не смело проблеял Хоба, не надо копье, не моя, много дорого. Моя убьют, убьют, говоришь, воин активно затряс головой. Ладно, ты правильный военный, копье ты в тяжелой битве отстоял. «Спасибо, великий господина, захлопнись пока», — прервал я его благодарности, огляделся и ткнул пальцем на затихарившихся хоб. «Этих грабим, не надо», — пискнула мя, «они», и замолкла. «Что они? Они хорошие», — выдавила она из себя, «и несчастные». «Вот как, а остальные что скажут? Не надо», — высказался черный мя. Второй, с одним ухом, в светло-серую полоску с темными подпалинами по всему телу, только головой кивнул. «А раз тоже», а подгорный что-то пробурчал невнятное. «Ну, ладно, раз так, хорошие, вылазь, стройся». Робко, подталкивая друг друга, но не смея спорить, они выстроились передо мной, опустив взгляд в пол. «Итак, дружочки, кто из вас старший?» Один из четверки робко приподнял лапку. «Как звать?» «Мук». «Мук, серьезно?» «Просто Мук, или, может быть, маленький Мук?» «Ня, ня», замотал головой Хоп. «Моя нет два имя, господина Мо. Нельзя бить, ругать. Хоп, нет два имя. Ну ладно, Мук так Мук. Слушай сюда, раз общество против экспроприации, а они тут давно и им виднее, скажи-ка дядюшке Мо», я потер пальцы в жесте, известном не только на Земле, но и на океане, а возможно, и во всей Вселенной, «что вы можете предложить за соответствующий интерес?» «Нет наше ничего», — тихо буркнул один из Хоп и быстро зыркнул в сторону воина. «Хаем, интересно, великий господин мало-мало возьми, нас ругай, бей, Хоп нет свой ничего, мало-мало только, слышь, военный», я повернулся к бойцу, «а как тебя зовут, кстати?» «Тутук, великий господина, я вот думаю, Тутук, если ты будешь без видимых побоев, ведь не поверит, что ты храбро сражался. Видно, такая очевидная вещь голову зеленого еще не посещала. Он и правда на фоне остальных хобол был заметно более зеленый. И теперь вот такая мысль, с моей помощью, пришла и сильно его не обрадовала. Рожа, и так печальная, скисла совсем. Думаю, дам тебе разок или два, для правдоподобия, ты упадешь, а вот они, я показал на хоб, погрузят тебя на телегу, ну и старшего Фулюля, конечно, и отвезут домой. Правильно, ага, грустно согласился Тутук. Ну тогда, я потер кулак, в его взгляде поселилась тоска и некая готовность. Думаю, отгребать люли новобранцу далеко не в первое дело привычное, но совсем не в радость. А можно мне? Звонко выкрикнула кошечка. Тебе? Я посмотрел в ее горящие глаза. Что очень хочется? Очень. Тряхнула она длинной челкой. Ну как такой лапочке откажешь? Прошу. Кажется, она слегка порозовела от моих слов. Или не кажется? Часть вторая. Глава 2. Удар небольшого, но крепкого кулака в живот. Не успел Тутук согнуться, как смачно встретился с коленом. Прям всей мордой лица. Уже падая с закатившимися глазами, отхватил качественный хук в ухо и брякнулся о каменный пол совсем громко. Но девушка не успокоилась и еще разок, другой поддалась ноги по безвольному телу. И только после этого отошла, мечтательно улыбаясь, в сторону. Правда, еще проходя мимо Сюсюна, и ему врезало по ребрам раз несколько. Ай-яй-яй, какая экспрессия. Но, видно, наболело. Мда. После выступления предыдущего оратора мне добавить просто нечего. Юная мадемуазель Кис-Кис, я приложил руку к сердцу и слегка поклонился, примите мое искреннее восхищение. Теперь точно никто не усомнится, что тут произошло жестокое побоище. Тутук, бедняга, обзавелся мордой всмятку, опухшим ухом и еще несколькими обширными гематомами по всему телу. Но жив, а то, что в отключке поваляется, так мне того и надо. Благодарю вас, господин Мо. Кошечка чопорно поклонилась, а ее хвост выписал сложное падеде. Очень было надо. Рад служить прекрасной. На автомате ляпнул я, галантно поклонившись. Привычки старого ловеласа. Но на такую, довольно банальную фразу, компания сидельцев начала активно переглядываться. Хм. И тут, нарушая всяческую куртуазию, мой желудок выдал просто звериный рык какой-то. Ноздри независимо от моего сознания все время ощущали запах пищи, оказывается. А с учетом того, сколько я уже не ел, организм решительно напомнил о себе. Не успел я как-то прокомментировать жуткие рулады желудка, как мне, не менее громко и протяжно ответил раз. Тут же, но много тише присоединились оба мя, и даже девчонка что-то пискнула, и опять порозовела. О, да мы на одной волне, братья и сестры. Обрадовался я, судя по их виду, они тут точно не жируют. Тогда внемлим глазу истинному и займемся насущным. Первым, наугад, под грустными взглядами хоп, я открыл крышку одного из больших котлов. «Вода?» – спросил я Мука, принюхиваясь. «Аха, тут с хорошей водой плохо», – подсказал стоявший рядом черный мя. Интересный факт, все пятеро сидельцев стояли вроде и недалеко, но под руку не лезли, с телеги ничего не брали, но были на подхвате, так сказать. «Мук, половник», – приказал я хоп, разглядывая некую жижку в следующем котелке литров на 10. «Пахнет и выглядит, ну, так себе». И заполнен котелок был хорошо, если наполовину. Шустро, избегая смотреть в глаза, он залез в сундук и достал деревянный черпак. Самец конкретный, объемом не меньше литра, на длинной прочной ручке. Повозив им в котле, чтобы зачерпнуть со дна пожиже, я медленно вылил варево обратно, рассматривая содержимое. Это чё? Из половника полилась совсем не густая струйка, в которой мелькали небольшие кусочки каких-то овощей и еще более редкие волоконцы мяса. «Это наш завтрак, обычный», — пояснил черный. «Хрень какая!» Мяв в ответ только плечами пожал. «А тут что?» Я поднял крышку второго большого котла, литров на 50, в нем, почти полном, даже на вид и запах находился супчик качеством повыше. Поболтав черпаком, я убедился в том воочию. Густота овощей и мяса значительно больше и разнообразней. Еще мелькает крупа типа перловки, а сверху плавает редкая, но все же зелень. Это кому? Тама, слегка поежившись, ткнул вглубь пещеры, по направлению одной из ниш, старший хоп. Тама человеки, мало-мало много, а почему им жратва лучше? Норма делай, большой корзин, один человек, норма мало-мало много, жрать больше, жрать хорошо, мало-мало другой чего. Глянув на бессознательные тела Фулюля и бойца, Мук впервые посмотрел мне прямо в глаза. «Ао, да тут процветает нелегальная товарно-миновая система. Кто такие, знаешь?» Обратился я к черному. «Мало-мало человеки, братство чистых, в двух словах, считают, что Океания только для людей. Остальные выродки и порождения темной бездны. Призывают очистить землю от всех нелюдей». Мя презрительно сплюнул. «Придурки, но опасные. Если могут сделать пакость разумным и не подставиться, обязательно сделают. А при благоприятных для них раскладах убьют, не задумываясь. ГМ, вот, значит, какие чистые. А я думал, баню любит. И как, много последователей. Не так чтоб очень, но есть. Бро, махнул я раз, забирай котел. Чистым братьям необходимо поститься. От этого просветление мозгов настает. Чистота, так сказать, помыслов начинает озарять их темные закоулки разума. Им будет полезно». Гигант с довольной улыбкой легко выдернул котел из телеги и потащил куда-то в глубину ниши. «Так, я на секунду задумался. Придадим достоверность нашей версии». Равномерно расплескав по всей телеге содержимое маленького котла, обмыл его водой из большого, тщательно, с тряпкой, и набрал свежей воды. «До краев, тащите». Ко мне тут же подскочил безухий Мяи, схватив котелок, умчался вслед за раз. Дальше я начал черпать половником оставшуюся воду и лить на себя, яростно растирая грязь по телу, хоть как-то пытаясь отмыться в первом приближении. 2 дня меня мелкие чмошники у столба позорного всякой парашей обкидывали, пояснил я смотрящим во все глаза зрителям. Так провонял и запаршивил, самому стыдно, мечтал хоть морду умыть. Продолжал я, выливая на голову очередной черпак, не пропадать же добру. Позорный столб, внимательно наблюдая за мной, переспросил черный Мя. «Это такой низкий крест, к которому за руки привязывают». «Ага, он самый, знаем, сиживали. И я, и Безухий, и Бобо. Даже Круг разок сидел, для профилактики. Слава ушедшим, сестра не подверглась такому унижению. И часто практикуют? Нет, если только в клетке слишком уж сорвешься на молодых воинах. Клетка, ХМ, ладно, потом подробнее расскажешь». Обтеревшись ветошью, я почувствовал себя много лучше. Поливаться ковшиком не ванна, конечно, и не душ, но лучше, чем ничего. Подобрав дубинку сюсюна, я врезал по практически пустому котлу. Не тут-то было. Глина, обработанная крепителем, прочная штука, однако, лупанул сильнее, и только звон пошел. «Бро, давай», кивнул я вовремя подошедшему РС, «сделай ему больно». Тот не стал себя долго упрашивать. Ухватив его за ручки, вздел на высоту своего роста и с силой трахнул о каменный пол пещеры. Только осколки в стороны полетели. «А что?» — обозрев получившуюся картину, заметил я, — «хорошо вышло художественно, господина», — жалобно проблеял Мук. «Не скрипи, было, значится, так, мы с Тутуком уж так бились, что все горшки поколотили». Я показал на мелкие черепки, валявшиеся вокруг, «да и вам все равно назад вести этих утырков. Вот я вам место-то и обеспечил. И вообще, вы так напугались, что попадали на пол, закрылись руками и еле-еле живы остались. А я так рассвирепел, что все сломал, все порвал, все разбил и вообще, не поверит», — пробасил Круг. «Да мне пох, главное, они мало что видели, слышали и поняли, ибо чучуны убогие, что с них возьмешь. Ну, а с теми, кто придет разбираться, я буду за поговорить, а там посмотрим. Встрянем мы с тобой в неприятности», — буркнул он себе под нос. «А мы уже все тут встряли. Некоторые, я смотрю, давно. Делай, что задумал, господин Мо», — решительно стегнула хвостом девушка-кошка. «Хуже уже не будет». «Куда уж хуже», — тихо промолвила она и ласково погладила подгорного человечка по розовому плечу. «Ну да, ну да», — с тяжким вздохом согласился он. «Делай», — твердо кивнула она мне. «Делай, что должно случиться, чему суждено». «Именно так, красавица, чему суждено», — кивнул я ей в ответ, и мы пристально посмотрели друг другу в глаза. «Акиса-то, Кремень, да и остальные не хуже. Непростая эта компашка, так я думаю. Нет, теперь я точно их не брошу. Героическая смерть на копьях или от удушения откладывается. Будем искать другие варианты. Да, Мук, я достал медную монету, такой за горшки хватит, господина очень щедрая», — быстро закивал Мук головой, и его активно поддержали остальные. «Хоп, Мук, честная, 1 хруунг много-много за котлы. Честный хоп, это интересно, но тем лучше. Держи свой хруунг», — я кинул кругляш Муку, — «за неудобства и возможные будущие тумаки». Хоп ловко поймал деньгу и, кинув в рот, сделал глотательное движение. «Ты что?» – вылупился я на него неверяще. «Сожрал?» «Ня, господина!» – коротышка указал себе на горло. «Тута как плеватель. Мало-мало мешок. 2-3 монета прячь. Все». Он развел руками. «Да вы продуманистые ребята, как я погляжу. А что, разве о таком никто не знает? Воин не ищи, фулюль не ищи, шаман не ищи, не знай. Хоп, чучун, поганая, нет интереса. Совсем мала-мала хоп такой есть. Я есть. Наш тайна». Мук внимательно посмотрел мне в глаза. «ГМ, а мне, значит, веришь, Мук и брода?» Он ткнул пальцем в остальных. «Верить великий господина Мо, Мук говорит тут, он коснулся сердца, господина Мо, великий вождь, справедливая, благорожденный, такой хоп не види никогда, великий, ну, скажешь тоже, великий, так, если только мало-мало, совсем чуть-чуть, однако, раз у нас такие доверительные отношения возникли, я достал еще монету, что есть за это». Мук решительно откинул крышку невзрачного сундука и по темным внутренностям я понял, что сундучок-то волшебный. Увидев мои загоревшиеся глаза, он виновато пожал плечами. «Не, корп дай низя, привязка кровь хобал, какой другой не моги, жаль, я-то губу раскатал, ну ладно, доставай ништяки». И понеслась. Не зря я заподозрил, что тут, в подземных копьях, да и в целом в обществе хобал процветает теневой рынок. Главное, в него войти, а мне явно удача опять наворожила, хорошо в него вписался. Сходу. У запасливых хоп оказалось в сундуке много интересного и нужного, но по мудрому совету Крука что-то по-настоящему ценное или просто много, сразу я брать не стал. Неизвестно, как там еще все пройдет, когда ко мне с разборками прибегут. Есть шанс, что отымут. Я подумал и согласился. Взял все лепешки из серой муки, толстые, с темной корочкой. Чуть слюной не захлебнулся от одного запаха. Но потом, время дорого. Коробушку из легкой тонкой коры с сухофруктами, пару овощей, похожих на баклажан, десяток сушеных рыб, небольшой мешочек со смесью душистых трав приправ, и мешочек чуть поменьше, с солью. В принципе все, что было съестного. Всем этим и еще многим другим предприимчивые хоп по-тихому приторговывали за куски качественной руды. Взял несколько разнокалиберных деревянных мисок, ложки на всех, у старых сидельцев совсем все износилось. Забрал и большой костяной нож. По указке кошечки забрал всю джинсу, что была у Мука. Костяные иголки и клубок прочных ниток. А также прикупил пару новых каменных кирок укрепленных, с прочными деревянными ручками. Старые совсем говно, как сказал Круг. Их, кстати, на сдачу и вернули. Отвалил за все 5 монет. Переплатил жутко. Об этом мне все время пытался сказать Мук. Но я даже слушать не стал. Монеты, пыль, средства обрести нужное. В нашей ситуации никчемные медяшки, пусть они и дороже золота, тем более достались безвозмездно, то есть даром, хе-хе. И конечно, они, монеты в том числе, способ наладить долгосрочные дружественные отношения с хоп, тем более кое-что помимо обычного набора они могут достать и на заказ, но об этом будет разговор потом. Надо пережить скорый наезд шахтного начальства, осмотреться, поближе познакомиться с товарищами по несчастью и вообще, а там уже посмотрим, куда, чего и сколько. Бабо, так звали юного гиганта, легко и непринужденно закинул обоих хобал в телегу и процессия, не спеша, тронулась в темнеющий зев прохода. «Ну, друзья мои», — обратился я к глядящим на меня сидельцам, — «давайте теперь официально познакомимся, а то все набегу да промеж дел. Я, как вы уже слышали, господин Мо, я...» Торжественно заговорила девушка-кошка, делая сложные петли хвостом и изящно склоняя корпус. Мимур Мяццо, принцесса королевского прайда дома хрустального когтя. Честно говоря, девочка меня удивила. Дело в том, что тут, на океане, всегда, если перед тобой больше одного разумного, представляется тот, кто выше по статусу. Даже если он, или она, лишь формальный лидер. А вот дальше представляющая, в данном случае принцесса Мя, назовет остальных в том порядке, в котором сочтет нужным. Иногда, но не всегда стопроцентно, по такому представлению можно судить об иерархии или личной ценности собравшихся. Ну, раз передо мной сама принцесса, я изобразил в ответ уважительный почтительно сдержанный поклон. «Брат-близнец», — продолжила принцесса, «Мимурамурацо, принц королевского прайда дома хрустального когтя, обоюдно кланяемся, он делает красиво хвостом». Я делаю многозначительно лицом, бобобых, Первый сын старшего вождя орды Степного Ветра Унтота Колючий Глаз, Мими, слегка осуждающе глянул на принцессу-гигант. «Бабо, для нас ты им был, есть и останешься», — отрезала она, на что Арас только вздохнул. «Отважный и умелый воин Арас и наш лучший друг, Безухий, отринувший родовое имя, и мы уважаем его выбор», но она остро взглянула на полосатого Мия, пресекая всякую попытку раскрыть рот. Все еще действующий гвардеец королевской стаи, верный и преданный, и последний, но не последний среди нас, верный товарищ, умелый мастер подгорного народа, Брокрук, тактик и стратег нашего выживания в этих пещерах, опора, благодаря которой мы до сих пор живы, ну-у-у, мастер опора, смущенно пробурчал Круг, хотя было видно, что ему польстили такие слова, скажешь тоже, и очень скромный и разумный, добавила с улыбкой принцесса. «Со всеми с ними я тоже раскланялся вельми пониже. Рад, что попал в столь высокое общество благородных разумных, прекрасная принцесса дома хрустального когтя. И осмелюсь сразу внести предложение, давайте поедим». И все дружно переглянулись. После высокого штиля и раз, приземленно насущное. Но по глазам было видно, предложение, как говорится, зашло. «Есть, честно говоря, хочется так, что готов сожрать подметку собственного сапога, если бы он у меня был, 3 дня без крошки во рту, да и моментом надо пользоваться, пока эти не прибежали, согласна», блеснув глазами, чуть улыбнулась принцесса, «мы и сами несколько проголодались, бабо, Безухий, бойцы, метнувшись мушкой куда-то вглубь ниши, уже скоро притащили котел, который, о чудо, был если не горячий, то прилично теплый, но интересоваться подробностями я погодил, все потом, сели на оборудованном пятачке, явно сделанном для приема пищи. Плоский, тщательно отесанный булыган в виде стола, вокруг 5 камней сидушек. 6-й, подходящего размера, шустро притащил бабо и сам же на него уселся, уступая свой для меня. Большой почет, без всякого ерничества говорю, я и не стал кочевряжиться. Респект, бро, отсалютовал я ему кулаком, и уважуха, на что гигант довольно ухмыльнулся. Не знаю, в какой градации было это, несколько проголодались у принцессы, но ложками махали, как гребцы веслами на чемпионате мира, только успевали подливать из котла в миски, ели, особо не заморачиваясь с куртуазией. Я-то 3 дня всего не ел, да и до этого особых разносолов вкушать не удавалось не меньше недели, а вот ребятки живут впроголодь уже давно, это хорошо заметно, и не только по аппетиту, по торопливому и даже несколько жадному поеданию сытной жижки, но и по бережному отношению к каждой крошке хлеба, каждой капле супа, норовящей сорваться с ложки, ну и по приличной худобе, которой не так уж далеко до настоящего истощения. Короче, супчик, да еще в прикуску с лепешками, зашел на ура, но как ни старались, особенно бабо, но даже половины не отъели. Надо, облизывая ложку, подал я голос впервые за все то время, что мы молча наедались, припрятать оставшиеся, вообще спрятать все, что сегодня забрали, у нас, я вскинул руку, прерывая принцессу на полуслове, извини за грубость, но, я не знаю, чем там закончатся разборки, но чего не знаешь, того не расскажешь, просто спрячьте, это первое, я окинул внимательным взглядом всех присутствующих, второе, с теми, кто припрется выяснять отношения, буду разговаривать только я, вы, если спросит напрямую, должны отвечать, не участвовали, не вмешивались, не знаем, не умеем, сидели, смотрели, офигевали, но, попыталась возразить принцесса, Мимур Миатсо, принцесса из дома сверкающего когтя, поверь, я знаю, что делаю, поэтому вы ни в чем не участвовали, ни во что не лезли, я псих неадекватный, всех хобал избил, все сломал, все разбил, все понадкусывал и выкинул, договорились, хорошо, переглянувшись с остальными согласилась принцесса, сделаем как ты скажешь, господин Мо, отлично, ну, и третье, я обаятельно, с учетом моего, так сказать, текущего вида, улыбнулся, я, конечно, запомнил все ваши титулы и имена и готов каждый раз выговаривать их полностью, но, меня можно называть просто Мо, без всяких господинов, не вижу смысла в излишнем официозе, я ткнул пальцем в потолок, под этими мрачными сводами, еще можно звать странный, это прозвище дали мне моряки клана Сияющей Медузы, люди, которых я уважаю, а некоторые из них мне особо дороги, тогда я Мими, мило улыбнулась принцесса, Мур или Мура, склонил голову черный брат, Бабо, Безухий, Круг, очень приятно, я еще раз всем слегка поклонился, прямо так, сидя. А скажи-ка, Круг, переводится ли твое имя как-то на имперский? Переводится, недовольно буркнул он. И, слегка подтолкнул я его, радостный, с вызовом вперил он в меня взгляд. Все мы с трудом, но удержали улыбки в себе, и только Бобо искренне расползся в широкой улыбе. Радостный, я выставил ладони в защитном жесте. Почему бы и нет, да и кто мы такие, чтобы указывать своим родителям, как называть детей, а откуда такой интерес? Дело в том, что на древнем языке моего народа круг означает большую птицу, ворон, более позднее название, мудрый служитель и посланник богов. Да, заинтересовался круг, мудрый служитель богов, уважаемый в народе, добавил я елея, правильная птица, однозначно, кивнул головой круг, а цветом какая? Черная, вся, хаем, черная, он покосился на Мура. Тоже хороший цвет, но розовый был бы лучше. А очень может быть, что ты прав, мастер подгорного народа. Круг некоторое время внимательно смотрел на меня. Бубуч. Что, прости, не понял я. Бубуч. Так мы сами себя называем. Он покосился на остальных, сидевших с серьезными лицами, ну кроме РС. Эти все равно расскажут. Да и то верно, пока выговоришь все длинные названия, вагонетку руды нарубишь. Бубуч Круг. И не мастер я, мастер. Припечатала мими, я сказала, и круг только вздохнул в ответ. «А почему ты зовешь меня уважаемый?» Низким, слегка ракочущим голосом произнес Бобо. Я чуть не вздрогнул. Кажется, Арес заговорил лишь второй раз за все это время. Хотя, по сравнению с Безухим он вообще говорун. Хе-хе, ну, не знаю, как-то само вырывается. Только вот бро это не на языках Океании, а слово из нашей культуры. Означает «брат» в широком смысле, ни по крови, ни по расе. Словно, я пощелкал пальцами, словно голыши на пляже, и размер вроде разный, и цветом отличаются, а все вместе не одну тысячу лет трутся, омываются, полируются в прибое и становятся как братья. Одна судьба на века. Бро, брат, задумчиво прогудел Бобо, склонив голову на бок. Мне нравится. Мо, обратилась ко мне принцесса, почему ты? Она немного замялась, такой, полуобжаренный вонючий кусок мяса, ну, это долгая история. Я непроизвольно почесал зудящие струпья на голове. Расскажу обязательно. А вы поведайте мне свою историю. У нас еще будет немало времени. Похоже, мне придется задержаться тут ненадолго. Сейчас главное, правильно провести переговоры. Выжать, так сказать, из ситуации максимум. Ненадолго задержаться, скептически изогнул бровь Мур. Боюсь, тебе придется задержаться тут навсегда. А вот это, мой юный друг, далеко не факт, как я и предполагал. Сюсюн был далеко не самым главным жабом всей лужи. На разборке со мной заявились хобал статусом повыше. Как минимум старший шаман с поддержкой из двух младших и трех учеников. Были и плеватели, парочка кривоногих носителей жабьего горла. Воинов представлял младший вождь с толпой бойцов в полтора десятка. Половина как минимум старшие воины. Пришли с ними и Сюсюн, и Тутук, довольно качественно подличенные. И даже Мукс продержались где-то в сторонке. За спинами, стремясь отсвечивать как можно меньше, так сказать, все участники и свидетели налицо. Приняв пафосную позу, сложив на груди руки, я встретил всю эту гомонящую толпу презрительно скучающим выражением лица. Он, выскочив вперед и тыкая в меня пальцем, завизжал фальцетом Сюсюн. «Бей моя, грабь моя, ругай моя, Чучун гадский!» Брызгал он слюной. «Птичье говно, я тебя!» Распаляясь, кричал утырок. Что там он мне, я слушать не стал. Камень, пущенный уверенной рукой, гулко бумкнул об его лоб. Закатив глаза, Сюсюн кулем повалился на пол пещеры. Все пришедшие на секунду застыли, а потом взорвались криками, воем и визгами. Затрясли оружием, чуть ли не тыкая им в меня. У старшего шамана на зажатой в ладони кривой костяной загогулине заклубилось что-то голубоватое. Рисковал ли я, сразу пойдя в обострение? Конечно, могли и прибить, что тоже неплохо. Теперь-то я знаю, где их искать. И в то же время, если ко мне пришли главные в этом подземелье, будет сразу понятно, какие инструкции относительно меня они получили. И до какой степени я могу на них давить, если инструкции вообще были. Так что камень под бестолковой головенке Сюсюна самое оно. Там все равно нечему ломаться, а для затравки разговора настрой создается правильный. Тихо. Гаркнул я усиленным горлом после пары минут цирка под названием «Ща мы тебя будем убивать». Однако кроме грозных криков и страшного махания оружием дальше ничего не происходило. Даже шаман то собирал на конце амулета сияние, то развеивал его. И я понял, инструкции были. Ну, а раз были, тихо, утырки. Еще раз гаркнул я. Эх, как эхо пошло гулять. Даже самому понравилось. Пхобл разом заткнулись и перестали размахивать оружием. Многие даже поежились. Тихо, я сказал. Кто из вас, я ткнул пацанской распальцовкой в шамана и младшего вождя, будет главный. С кем я, великий и ужасный господин Мо, буду говорить. Пхобл неуверенно переглянулись, и шаман слегка пожал плечами. По статусу он как бы выше, но я пленник великого вождя все же, так что, я оказался прав. Моя имя Клуч, моя младший вождь Брада Синий Полос под рука старший вождь Чума Кривой Зуб, что под могучий длань великий вождь Хруунг, повелитель Океании. Да иди ты, не смог не восхититься я этаким пафосом. Прям-таки повелитель всея Океании, а Океания в курсе, сейчас нет, но скоро будет. Очень чисто произнес, оскалившись, шаман. Да, перевел я взгляд на него. Ну, как скажешь, мне до этого дела обчхи и растереть. Давай говорить обо мне. Ты не слишком почтителен к великому вождю, опять оскалился шаман. А ты пожалуйся на меня, или, если ты такой самый главный, вообще убей. Покажи себя преданным последователем Хруунга. Я пристально поглядел на сжавшего губы в тонкую линию, злобно сверкающего глазами шамана. Нет, не можешь? Ну тогда захлопнись и не лезь в разговор с главным смотрителем этой богадельни. Он аж побледнел от такого, зашипел, словно чайник, и лишь героическими усилием воли сдержал себя. Все испуганно покосились на шамана и даже чуть рассосались, стараясь спрятаться за спины друг друга. Врага я себе нажил конкретного, но в то же время отметил еще один маркер дозволенного. По мелочи гадить станет, а что-то серьезное, нет таких полномочий. Будет осторожным. Как говорил Ктуц, дураки в старшие редко попадают. Я перевел суровый взгляд на слегка вспотевшего младшего вождя. Сюда слушай, Клуч, с каких это пор Чучун позорный, я плюнул на тушку Сюсюна. Носит такие статусные цацки, медную цепь, перстни, кольца, бронзовый кинжал, он когда последний раз кричал, кто ты такой, он вообще кричал хоть раз, кто ты такой, он когда-нибудь вырвал и сожрал сердце врага, он кто, старший вождь, на ближниках самого Хруунга меньше богатства, чем на нем, да и остальные тут, я гляжу, прикинуты куда как дорого, по статусу вещички, Клуч, я перевел взгляд с взбледнувшего вождя на шамана, а ты, бдительный, и на тебе нет ли чего лишнего, что-то ты не спешишь донести верное слово в чуткое ухо повелителя Океании, и в ухо великого шамана тоже, что тут простые хобл прикинуты не по понятиям, или великий шаман в курсе, Хруунг, а то я могу и сам слово сказать, не побрезгую. Продолжал я давить голосом и всем видом, ведь ты же получил особые распоряжения самого великого вождя. Клуч, о том, что если я захочу поговорить с ним, то меня надо немедленно доставить пред его очи. Получил, опять гаркнул я. Да, вздрогнул Клуч. Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас пошел и рассказал ему много интересного? Нет, так какого хрена меня пинает в организм чмошный хоба? Меня, выкатывая глаза и плюясь, как верблюд, заорал я, великого господина Мо, разгромившего орду Куккика. Я убил брата Хруунга, шмякнув его о ваш тотемный столб, и всех, кто был рядом с ним, ближников, шаманов, всех, я один, вот ты, я стал экспрессивно тыкать пальцем в слегка припухших от моего наезда воинов хобл, ты, Клуч, или ты, шаман, не знаю как там тебя, да мне и похрен, если бы убили брата Хруунга, что бы с вами было, я окинул мрачно настороженную и где-то даже испуганную толпу, молчите, правильно делаете. Потому что за это вам была бы жестокая малимба, а я, здесь, а знаете почему, я выжидательно и требовательно уставился на вождя, и он и не подвел, почему, почти проблеял Клуч, потому, утырки зелепушные, что я, самый главный пленник великого вождя Хруунга потрясателя Океании или как там еще, а хочешь узнать, почему, Клуч энергично затряс головой, а ты, шаман, и этот со злобной рожей мотнул башкой отрицательно, молодцы. Знаю, что хотите, но умные, за такое можно излишне любознательную голову потерять. Мы некоторое время молча стояли и смотрели друг на друга. Наконец, Клуч смекнул, что я закончил свое сольное выступление. Но при все уважение к господину Мо, ты должна быть как все тута. Соблюдай правила, иначе мне оторвай голова. Осторожно, но решительно произнес вождь, глядя мне в глаза. А я не против, примирительно поднимая ладони, кивнул головой я. Почему бы и нет, ты нормально ко мне, я нормально к тебе, «Тебе хорошо, и мне неплохо», — я подмигнул. «Понимаешь, я рублю руду и не буяню, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не говорю, ты делаешь свои дела и ко мне не лезешь. Всем хорошо, даже обещаю рубить руду много, больше, чем положено. Понимаешь?» «Понимай», — согласно кивнул приободренный Клуч. «Только давай так», — я пнул все еще неподвижное тело Сюсюна. «Вот это дерьмо жаби ко мне не подпускай. Пусть вообще сюда не заходит. В следующий раз просто прибью. Веришь, веришь, а если что, посылай кого поумней. Прикинь, этот щучмек заявил, что он мне господин. Мне, ну не дурак ли? Ци-ци-ци». В притворном сочувствии покачал головой Клуч. «А вот Тутук мне понравился. Молодой, но правильный военный. За это ничтожество сражался как лев. Пришлось всего избить, но копье отстоял. Молодец, уважаю. Не знаю, может, рано вам решать, но тот, кто рискнул биться с самим господином Мо, заслужил воина». Младший вождь с большим сомнением разглядывал Тутука, который не знал, куда себя девать. Разглядывали его и все остальные. «Мне будет приятно, если воин Тутук будет сопровождать телегу со жратвой ко мне постоянно, и никаких проблем не будет. Понимаешь, Ктуц покосился на шамана, ты на него не смотри. Он-то точно в курсе, что я раздолбал Магашар, а перед этим прикончил всех шаманов, и он тоже не хочет проблем». Я с прищуром глянул на недовольную рожу шамана. «Не хочешь, ты выгорел». Ехидно ощерился он в ответ. «На тебе ошейник, какие такие проблемы? А ты хочешь проверить?» Я приподнял высокомерно бровь. «Или хочешь, чтоб тут была тише и благодать? Почему на тебя не действует электричество?» Выставив кривой палец, практически выплюнул он. «Почему не действует?» «Действует. Слабее, чем на других, но не на много. Просто, когда меня злят, я могу это терпеть некоторое время. Таково свойство моего организма. Ты ведь в курсе, что я весь ядовитый?» Повильнувшему взгляду я понял, что в курсе. «Ну вот, ты уродился кривоногим зеленым с ушами, как лопухи, а я красивым двухметровым блондином, жутко ядовитым и стойким к лишениям и трудностям. Кому, как говорится, что отмерено, разрезать бы тебя да посмотреть. Ты так лучше не говори, а то я посчитаю, что прибить тебя будет для меня дешевле. Дешевле, чем позволить тебе с такими мыслями ходить на своих ногах. Хватит», — резко вмешался Клуч. «Он понял, что я договороспособный и обострять отношения с таким непонятным и опасным типом, да еще пребывающим в неясном статусе, смысла никакого. Я ухожу», — бросил злобный взгляд и на меня, и на вождя шаманы, развернувшись, поспешно зашагал в темноту. За ним потянулись и его подчиненные. Подождав, когда он смоется, я обратился к Клучу с самым благожелательным выражением лица. «Итак, мы договорились, я веду себя прилично, никуда не лезу, соблюдаю правила и все такое. Ты и остальные не достаешь меня. Тутук ходит охраной и больше никого не надо. И кстати, те, что таскают телегу, пусть таскают и дальше. Исполнительные, незаметные, правильные, хоп. Зачем менять хорошие на непонятные? И все будет тихо и как спокойно, как раньше. Но, если...» — Клуч закатил глаза вверх. — «Большой начальника что скажет, делай с тобой. Если сверху что прикажут, я войду в положение и к тебе претензий не будет». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул вождь. «А вот кинжал, пояс». «Ну-ну, Клуч», — я неодобрительно покачал головой, — «ты же не думаешь, что я кинусь с этой зубочисткой на прорыв через таких храбрых хобл, что ходит под твоей рукой? Да и зачем? Пожелая я выйти отсюда, мне стоит сказать только слово, понимаешь? Ну и трофеи, они же святое. Я не стал снимать всякие побрякушки, зачем они истинному воину, но кинжал, пояс, все такое прочее». Я достал кинжал из ножен и легенько постучал кончиком по ошейнику. «Я так понимаю, срезать вот это не удастся?» «Нет, твоя раньше задушить», — уверенно кивнул головой Клуч. «Ну вот и не суетись». Плешивому чучуну я смачно плюнул на бессознательного Сюсюна, валявшегося на полу с разбитой кровищей головой. «Не по статусу, мне, господину Мо, в самый раз, так что взял только нужное. Что-то себе, что-то общедрот своих вон тем», — я ткнул за спину, — «терпилом упало, но проблем не будет, обещаю, и от себя, и от них. Я вообще, раз уж меня посадили к ним, не хочу, чтоб нас тревожили всякими пустяками, ведь против них нет никакого особого распоряжения». Я внимательно поглядел в глаза Клуча. «Особого нет», — уверенно соврал Клуч. «Может, и не сильно, но соврал. Это я четко уловил. Ну тогда и не стоит поднимать лишний шум. Тем более, я опять повертел кинжал в руках, отнять это, скорее, меня убить нужно. Тебе оно надо? Нет, твердо ответил Клуч. И мне? Нет. Я протянул руку с открытой ладонью, жестом известным и здесь, и пошел на младшего вождя. В какой-то момент горло начало плотно сдавливать, перехватывая дыхание. Еще шаг и давление усилилось. Хобол поначалу даже чуть отступили, но заметив, что ошейник стал меня придушивать, расслабились. А мне пришлось сделать пару шагов назад. Видишь, Клуч, слегка хрипло выдавил я, работает ошейник. Так что, договорились? Младший вождь глянул на все еще протянутую руку и, сделав несколько шагов, осторожно пожал. Если он и опасался, то перед своими воинами потерять лицо все равно не мог. Вот и рискнул пожать руку ужасного господина Мо, чем вызвал одобрительное ворчание воинов. Я обещаю, точнее мы, всей компанией, что сидит в этой пещерке, соблюдаем правила, не бузим, работу работаем и все шито-крыто. Ты и твои дурью не маются, типа как вон те, что в задницу меня копьями кололи. Я искренне улыбнулся своим бывшим охранникам, присутствующим среди остальных воинов. Те прям сбледнули и постарались затесаться поглубже в толпу, что так и простояло практически молча все это время. Весело им подмигнув, я продолжил. Если надо решить какие вопросы, присылай кого поумней, или сам приходи. Ты, я вижу, подлил я бальзамчика на его душу, парень не промах, ловко так разобрался с проблемой. Такой молодой, а уже младший вождь. Как там что, кто знает, но глядишь и до ушей Хруунга может слово какое хорошее о тебе дойти. Почему нет? Главное, чтоб человек, я многозначительно подмигнул, был, что имеет доступ к его уху. Я понял, совершенно серьезно ответил Клуч, и поглядывай за шаманом, на прощание посоветовал я ему, ты-то умный, а вдруг он, дурак, взыграет ретивое, и начнутся гопки, зачем бы это нам, младший вождь только кивнул и, дав знак бойцам, чтобы подобрали Сюсюна, так и не пришедшего в себя, уверенной походкой начальника, уладившего очень неприятный конфликт, важно удалился, фух-ха-ха, стоило Хобол скрыться в тоннеле, из меня словно воздух выпустили. Даже присел на камушек. Устал, словно вагон разгрузил. Получилось-то очень даже отлично. Надеялся, что удастся что-то отжать, но не ожидал, что настолько много. Моя харизма, дипломатия и удача снова рулят, несомненно. Даже если я и не чувствую этого в цифровом выражении, хм. Надо, однако, хорошенько обдумать все произошедшее. Как и почему сложилось так, как сложилось. Часть вторая, глава 3. Мими не верила ни глазам своим, ни ушам своим. За все время, что они провели в этих мрачных пещерах, кроме команд, распоряжений и отвратительных шуток от Хобол больше ничего не слышали. Еще, правда, наказания перепадали. То еды лишат, то копьем по спине перетянут или током вдарит. Особенно злобствовал Сюсюн, тварь редкостная. Любил словесно поиздеваться. Косноязычно, не слишком изобретательно, но нудно и где-то даже обидно, особенно первое время, а стоило огрызнуться, бил током. Фактически за 2 года не только она и круг, просидевшие безвылазно под этими сводами, но и брат, Безухие и Бабо, выходившие наверх, ничего важного не узнали. Где они, что вокруг, для чего держат? С ними тоже разговаривали только угрозами, смехом, издевкой да редкими фразами общего содержания. И вот, непонятный, обожженный, даже где-то уродливо выглядящий господин Мо. Удивительно, невероятно. Особо начало. После того, как Сюсюн получил камнем в глупую голову, к большому ее удовлетворению, она думала, что Мо вообще убьют. Как они разорались, как размахивали оружием. Шаман скостовал что-то из ледяного или воздушного, а Мо, по кличке Странный, смотрел на все это, сложив руки на груди, чуть ли не с сонным видом, воистину, Странный. Вместо того, чтобы получить наглядный и качественный урок послушания от Хобол, он сходу начал сам на них орать, словно есть у него такое право. Причем орал очень интересные вещи, и что удивительно, пришедшие на разборки не кинулись наводить порядок, а чуть ли не стали оправдываться. Было хорошо видно, что Мо знает много больше об устройстве и структуре жизни Хобол, чем даже они, близнецы, а ведь их специально учили, в том числе и особенностям различных рас, и учениками они были весьма прилежными. Но что-то особенное, кроме общих широко известных сведений и устоявшихся слухов, о Хобол они не знали, и сидя у них в плену, как это ни прискорбно признать, знаниями не пополнились. А вот Мо, похоже, знал о них куда больше, и это позволяло не только говорить с ними на равных, но и давить, и так давить, что у Мими глаза на лоб лезли и челюсть отвисала, а хвост вообще кренделя от нервов выписывал. Да и остальные были в шоке и только неверяще переглядывались меж собой. Так они и просидели в обалдении, не проронив ни слова, наблюдая из глубины ниши за разговором Мо и Хобл. А потом разговор закончился. Воины ушли, Мо немного посидел и направился к ним. «Ну, вот, вот оно и разрешилось, как суждено», — бодро заявил Мо, присаживаясь к столу. «Даже лучше, чем я ожидал, аж самому понравилось. А вы боялись, опасались», — поправила она Мо. «Боялись — не слишком точное слово». «Согласен», — кивнул головой Мо. «Не прав. Хотя, принимая извинения, уточнила Мими, когда ты чуть не пришиб Сюсюна, лично я думала, что тебе конец. Откуда у тебя камень взялся?» «В кулаке заранее держал», — ухмыльнулся Мо. Просчитать этого чучуна было довольно просто. Не мог дрисливый крысеныш не высунуться, не с припершейся толпой за спиной и не после того, как я его так опустил. Камень как вариант был, и пригодился. Прошел по краю, правда, но удачно. Мы вообще такого не ожидали, честно ответил брат. Как такое возможно? Знание, сила, ответил он необычной, хотя и понятной фразой. Расскажи, на что ты рассчитывал, почему? Кто такой Кубкик? Какую орду ты перебил? Где? Кто ты? Откуда? Мими просто распирала от вопросов. Вроде и принцесса, и воспитание соответствующее, а чуть ли не набросилась на Мо. Спокойно, мадемуазель Кис-Кис, с улыбкой прикрылся ладонями Мо. Все расскажу, но, думается мне, что на сегодня все работы отменяются. В связи со мной, так сказать, нежданным форс-мажором. Еда у нас вроде есть. А если что, еще добудем, зузы пока имеются. А вот завтра придется выполнять обязательства. Слышали, надеюсь, чего я наобещал. Мими и остальные синхронно кивнули головами. И надо, ребятки и девчатки, сегодня использовать день для отдыха. Мне так точно. Он обвел всех тусклым взглядом, и Мими вдруг поняла по слегка опущенным плечам, ладоням, лежащим на коленях, выражению глаз, что он и правда устал. Меня последние дня три только били, не кормили и спать хреново получалось. А еще этот разговор вымотал. С ног валюсь, если честно. Отдохну чуток, а там и разговоры начнем разговаривать. Все тебе расскажу, красивая. Он улыбнулся страшной улыбкой на обожженном лице. Ничего не утаю. Ну вот, опять, возмущенно подумала Мими. Это непонятная мадемуазель Кис-Кис. Красивая. Так-то да, красивая. Сейчас немного не в форме, но красивая точно. Сама знаю. Но вот так, в лоб, говорить немного неприлично. Надо как-то более куртуазно, утонченно, изящно и витиевато, что ли. Хотя даже и так приятно, что не говори. Пусть и непонятно от кого, от, прямо скажем, не красавца, но приятно. Ой, судя по веселым искоркам в глазах не только Мо, но и остальных, она опять покраснела. Ужас. Хвост нервно дернулся, непроизвольно выписывая глиф возмущенного смущения. Хорошо еще, что Мо явно не разбирается в сложной пластике речи хвостом Мя, а то бы вообще конфуз. Спас положение Бобо. Пойдем, бро. Он указал на кипу сушеного мха на небольшой каменной приступке в глубине пещерки. Мое место. Тут спи пока. Потом тебе другое сделаем. Уважуха, бро. Мо кочевряжиться не стал и охотно двинулся в сторону постели. По пути слегка двинул кулаком в плечо Бобо, отчего тот расплылся в искренней улыбке. Только это, Бобо слегка виновато развел руками, мох один, но зато много. Да нормально все, бро. Присаживаясь и похлопывая руками, проверяя мягкость толстых слоев мха, отозвался он. Тут просто шикарные условия. Президентский люкс, они же царские покои. Знал бы ты, как и на чем я спал последнее время. Расскажешь? Жадно спросил Бобо. Обязательно. Растягиваясь во весь рост, ответил Мо. Мы отойдем в сторонку. Мими сделала глазами выразительный знак остальным. Чтоб не мешать, понимаю, кивнул головой Мо, пошептаться необходимо. Ну, слегка смутилась Мими, и это тоже. Мур, Бобо, ребята, тихо, но решительно заявила Мими, когда они отсели метров на 20 в сторону, я должна знать о нем все. Слышите, все, ну, сестричка, криво ухмыльнулся Мур, судя по комплиментам, которые он тебе рассыпал, узнать о нем все тебе не составит никакого труда. Бобо, ударь братца, была у них такая своеобразная игра с детства. Если Мими что-то не нравилось в поведении Мура, она просила Бобо ударить его. Бабу всегда был готов выполнить пожелание любимой сестры и ударить любимого брата, не больно, шутя, если успевал поймать, или Мура вовремя задирал лапки кверху. Вот как сейчас, не надо меня бить, я понял, узнать все. В притворном испуге брат дернул хвостом, но этот человек, если он человек, и правда, странный, я думал, ему конец, проскрипел круг, а потом и нам достанется, отмудохают профилактически, отнимут не только лишнее, но и необходимое, однако, похоже, я в мо сильно ошибся, да, сильно, круг нервно потер большие ладони, как и любой представитель подгорного народа, он отличался рачительностью и экономным отношением к ресурсам, к каким угодно, а тут, при их бедственном положении, эта его черта значительно обострилась. Грибок, кусочек ткани, выкинутый за ненадобностью хобол, камушек какой полезный, даже рыбья кость, что попрочнее, все в дом, все в хозяйство. И такая, можно сказать, скаридность, наложенная на слегка мрачное и иронично-фаталистическое восприятие мира, хоть немного и напрягала, но была крайне полезной. То, что они до сих пор живы и на ногах, в том числе и заслуга домовитости Крука. Те вещи, о которых они даже и не мечтали, но которые в течение получаса добыл для них Мо, хоть и ввергли Крука в пессимистические прогнозы скорого будущего, но вызвали у него невольное уважение. Крук тщательно рассовал добытое по разным тайным местам в надежде, что что-то да удастся сохранить. А вот теперь, ближе к концу разговора до Бубуча дошло, что все это богатство не только у них останется, но и за него ничего не будет, а еще и перспективы какие нарисовались. Уже довольно хорошо зная его, видя, как он жмурит большие глаза и трет ладони, Мими не сомневалась, для Крука Мо теперь лучший друг и почти брат. Бромо, прогудел, простодушно улыбнувшись, Бабо, мне сразу понравился, он такой весь надежный, не знаю, как бы я себя повел, если бы его стали убивать, кинулся бы на помощь и тебя бы напичкали отравленными дротиками, хмыкнув, ответил Крук, потом бы отмудохали, ну и нас заодно. Бабо только посмотрел на Бубуча и пожал плечами, мол, и так могло бы быть, а может, он шпион, вдруг заявил Безухий. А что, поймав на себе удивленные взгляды, продолжил он, появился незнамо откуда, натворил такого. Любому из нас и десятой части хватило бы печально провести ближайшую неделю, сидя у креста, а он выкрутился, да еще с прибытком. Нет, решительно отверг домыслы Безухова брат после недолгого молчания, полностью я такого не исключаю. Но не в этом случае, очень сложно и ненадежно, скорее, к нам сунули бы мя, а не непонятно кого, и это раз, а два, то, что мы королевские близнецы и так далее, вряд ли для Хобал секрет, и какие такие тайны, брат иронично посмотрел на Безухова, должны у нас выведать, мы 2 года тут сидим и всем никакого интереса до нас, и вообще, сколько раз мы обсуждали эту тему, Мур махнул рукой,